Каток. Еще только лужи стали по ночам замерзать, и утром лед на них ломался под ногой, как оконное стекло, а уже надо было спешить к сапожнику, чтобы он врезал в каблуки пластинки для коньков. Зима начиналась пластинками для коньков и появлением стекольщиков, которые поправляли в гимназии зимние рамы, вставляли выбитые стекла и замазывали окна. Стекло и замазка царили в гимназических коридорах. Старая замазка валялась на метлахских плитках, сухая и хрупкая, а новая, распространяя острый запах олифы, лежала на подоконниках в виде округлых глыб с отпечатками пальцев. Замазка была белая и желтая. Белой замазывали окна в актовом зале и в директорской квартире, а желтой в классах, в коридорах, в надзирательской, там, где переплеты окон были не белые, но желтые, вернее, коричневые. Зима слышалась в тонком, резком звуке алмаза, которым стекольщики проводили прямые линии по стеклу, приложив к нему линейку, а затем отламывали длинные узенькие полоски, чем-то отдаленно напоминающие внутренность максимальных термометров. Эти стеклянные полоски были квадратного сечения, легко ломались и, в общем, представляли для нас мало интереса. Противоположность свежей замазки, которую мы, отщипывая от тяжелых круглых кусков, раскатывали между ладонями, как тесто, превращая в длинные мягкие сосульки с рубчатыми отпечатками наших ладоней. Мы лепили из них разные удлиненные фигурки. Замазка щекотно отлепливалась от ладоней, оставляя на коже приятную влажность олифы. Полоски старой замазки хрустели под ногами, мазали полы, а тоненькие стеклянные обрезки стекла дробились под каблуками. Может быть, поэтому мне до сих пор первый ледок на лужах кажется оконным стеклом, и осень пахнет желтой замазкой, а начало зимы белой. Кроме того, начало зимы как бы олицетворялось появлением пластинок для коньков. Эти железные, может быть, даже стальные ромбики с отверстием посредине, напоминающим замочную скважину, врезанные сапожником в каблук заподлицо и крепко привинченные, говорили, что наступает время катков. Каблуки мальчиков звенели по мраморным и чугунным лестницам, по метлахским плиткам коридоров, царапали паркетные полы в классах. У нас зима устанавливалась медленно, неохотно. Долго опадали желтые листья, долго чернели обнаженные деревья, не отличая цветом своих от осенней земли, тугой и холодной, еще не покрытой снегом. Но вот, наконец, распространялась весть, что каток в городском саду замерз. При слове «каток» мне представляется ключ для завинчивания коньков, бородка в виде круглого утолщения с отверстием квадратного сечения и сердечко с двумя дырочками, что делало его похожим на свиной пятачок, заканчивающийся острым шпеньком. Этим шпеньком выковыривался первый снег, набившийся в скважины пластинок. Затем коньки вставлялись особым шипом в эту скважину, круто поворачивались и прикручивались к ботинку особыми цапфами. Для большей надежности сквозь косые прорези в задней части коньков пропускался ремешок и туго затягивался на самую последнюю дырочку. После этого, чувствуя, как увеличился мой рост, я неуклюже шел из жарко натопленной раздевалки по морозно громыхающим дощатым сходням на опасно блестящий, еще не испорченный зеркальный лед. Шатаясь с непривычки, хватаясь руками за легкие от мороза сосновые перила, я съезжал на ледяное поле катка, отражавшие электрические лампочки, развешанные на главной площадке катка, над его аллеями, и глухими закоулками, где было все еще темнее, чем в других местах, и присутствовало что-то любовное. Почти пустой каток быстро наполнялся. Играл духовой оркестр, и его парадные такты отражались от больших домов в центральной части города. Сердце замирало. Уже несколько знаменитых любителей конькобежцев, склонившись вперед и заложив руки за спину, полосовали каток, совершая круг за кругом и перекладывая на особо крутых поворотах свои длинные норвежки, свистевшие как ножи. И уже посередине катка выписывал вензеля знаменитый студент-фигурист в канадском свитере и вязаной шапочке, натянутой на красные уши. Это именно здесь однажды, стремительно разбежавшись по сходням на своих фигурных гогенах, коренастый рыжий человек с прямым пробором без шапки вылетел на лед и без перерыва алмазно расписался на льду Сергей Уточкин и даже сделал залихватский росчерк, что вызвало общий восторг и долго потом не могло забыться. Сердце мое продолжало замирать, и вот, наконец, я увидел ее. Она, робко передвигая ножки в совсем еще детских ботинках на пуговицах, скользила, поминутно останавливаясь и переводя дух в своих новеньких снегурочках с закрученными носами. Одной рукой она держалась за спинку стула саней, а другой, спрятанной в муфточку, балансировала и, увидев меня, замахала этой маленькой меховой муфточкой. Мы поздоровались, и она, не без усилия, оторвавшись от спасительного стула и найдя опору во мне, протянула мне свои руки. Мы схватились накрест. Одна моя рука влезла в теплое гнездышко ее муфты и осторожно пожала там ее слегка влажные теплые пальчики, вынутые из варежки. Потом я сжал и всю кисть ее руки, показавшуюся мне нежной, беспомощной, как еще не оперившийся птенчик. Скрестив руки, мы ритмично катались по кругу, стараясь попадать в ногу, и когда оказывались под голой электрической лампочкой, то наши тени исчезали, а потом снова появлялись, но уже с другой стороны, иногда двоились, троились, превращаясь в теневую звезду. А духовой оркестр играл волшебно-печальный вальс, и такты, которые мягко отбивал пыхтящий турецкий барабан, улетали за пределы катка, отдаваясь в бриллиантово освещенных витринах Дерибасовской. И в душе моей было нечто такое щемящее, что я готов был заплакать от счастья. А потом, провожая ее домой, чувствовал запах ее шерстяной шубки с котиковым воротником, слегка надушенным каким-то знакомым цветочным одеколончиком, свежим, как весенний сад. И мы сжимали в муфте влажные ладони друг друга, сплетали пальцы, и я нес на ремешке ее коньки вместе со своими. И коньки наши звякали друг от друга, а по тротуару звонко стучали и царапали плитки лавы наши каблуки с врезанными в них стальными пластинками. И я видел искоса ее розовое, как крымское яблочко, лицо и чистенькое, хорошенькое ушко, выглядывающее из завитушек волос, слегка тронутых ими. Как некогда написал Фет, «Дерзкий локон в наказании посидел 16 лет». Но ей было, кажется, не более 15, может быть, даже 14. Не помню уже, как ее звали. Наверное, Зина. Зиночка. Возвращаясь домой, один через Александровский парк, пустынный в этот ночной час, я слышал мертвую тишину зимнего моря. Черные стволы голых деревьев, где среди обледеневших сучьев горели 7 ярких звезд большой медведицы.